Наступил вечер, великий вечер праздника в Миллингтоновском клубе. Завод Миллингтона, расположенный в тупике одного из переулков Плэт-стрит, был невелик. На нем работало всего человек 200, но с виду производил довольно внушительное впечатление, особенно в серенький мартовский день. Из труб чугуноплавильных печей врывались красные языки пламени и густые клубы дыма. Поток добела раскаленного жидкого металла, текущий из вагранки в литейные ковши, освещал бурое небо, и оно словно пылало медным блеском. Едкие пары, поднимавшиеся с пола литейной, где вливалась в формы жидкая масса чугуна, раздражали ноздри. Вагранка — печь для переплавки металлов. Примечание редакции. В уши мучительно били тяжелые удары молотов, звон зубил, которыми обтесывают железо после отливки, жужжание приводных ремней и колес, пронзительное гудение токарных и фрезерных станков, визг пил, вгрызающихся в металл. И в открытые двери виднелись сквозь туман неясные фигуры людей, обнаженных до пояса из-за невыносимой жары. Завод готовил главным образом оборудование для угольных шахт, железные вагонетки, лебедки, балки для крепления кровли, массивные кованые болты. Но сбыт этих изделий затруднялся сильной конкуренцией, и Миллингтоны держались не столько благодаря своей предприимчивости, сколько благодаря связям со старыми солидными фирмами. Да, Миллингтоны и сами были старой, много лет существовавшей фирмой, фирмой с традициями, и одной из таких традиций был общественный клуб. Клуб Миллингтоновского завода, открытый в 70-х годах великим старцем Уэсли Миллингтоном, должен был демонстрировать благосклонную заботу о рабочем и семье рабочего. Клуб имел 4 секции — литературную, экскурсионную, фотосекцию с темной комнатой и секцию спорта. Но гвоздем клубной программы был ежегодный танцевальный вечер, который с незапамятных времен неизменно устраивался в зале чудаков. Чудаки — тайное общество вроде масонского ордена. Примечание редакции. И вечер пятницы 23 марта обещал быть вечером подлинного веселья и радости. А между тем Джо в этот день возвращался домой с завода, угнетенный мрачными думами. Разумеется, Джо собирался идти на бал. Он успел уже стать первым любимцем в клубе, почти чемпионом в кружке бокса, и его намечали в жюри по состязанию новичков на бильярде. Все эти 8 месяцев Джо преуспевал. Он заметно пополнел, развил мускулы и, по его собственному выражению, завел чертову уйму приятелей. Джо был великий проныра, умел дружески хлопать каждого по спине с громким «Здорово, старина!». У него всегда была наготове улыбка, открытая, веселая улыбка и крепкое рукопожатие. И он так мило умел рассказывать неприличные анекдоты. На заводе все влиятельные лица, начиная от Портерфилда, старшего мастера, и кончая самим мистером Стэнли Миллингтоном, явно благоволили к Джо. Словом, он имел успех у всех, кроме Дженни. Дженни, о ней и думал Джо, бредя через высокий мост и уныло взвешивая свои шансы. Правда, она сегодня идет с ним на бал. Ну, конечно, идет. Но какое это имеет значение, раз между ними уже все сказано и все кончено? Никакого, ровно никакого. Чего он добился от Дженни за 8 месяцев? Не слишком многого, видит Бог. Он водил ее повсюду. Дженни любила развлечения, тратился на нее, бросал свои кровные денежки на ветер. А что получил взамен? Несколько раз она неохотно позволила себя поцеловать. И только. Но из его объятия она вырывалась, и этим только разжигала его аппетит. Джо уныло вздохнул. Нет, Дженни ошибается, если думает, что его можно водить за нос. Он ей скажет правду в глаза и прекратит все это, порвет с ней окончательно. Но Джонни в первый раз говорил себе это. Он говорил это себе уже десятый раз. И все же до сих пор не решился на разрыв. Его влекло к Дженни даже сильнее, чем в первый день. А ведь уже и тогда она возбудила в нем пылкие желания. Джо громко выругался. Дженни ставила его в тупик. Она была с ним то надменно дерзка, то кокетливо ласково. Милостивее всего она бывала к нему, когда он надевал свой новый синий костюм и котелок, который она заставила его купить. Когда же она случайно встречала его в грязном рабочем комбинезоне, то проплывала мимо, чуть не замораживая его своим холодным взглядом. То же самое бывало, когда Джо приглашал ее пойти с ним куда-нибудь. Если он брал хорошие места в «Эмпайре», она ворковала, улыбалась ему, позволяла держать ее за руку. Если же он затевал прогулку в сумерки по городскому бульвару, она шла рядом недовольная, капризно вскинув голову, на все отвечала сердито и односложно и держалась от него на расстоянии целого ярда. Если Джо хотел повести ее в кофейню МакГайгена и угостить сосисками с картофельным пюре, она презрительно фыркала. «В такие места ходит только мой отец». Зато приглашение в первоклассный ресторан «Леонардо» на Хай-стрит она принимала, сияя, и нежно прижималась к Джо. Дженни считала себя выше своей семьи, лучше всех. Она делала замечания отцу, матери, сестрам, особенно Салли. Она и Джо постоянно делала замечания, поучала его, объясняя, как надо снимать шляпу при встрече, как держать тросточку, внушая, что по тротуару мужчине следует ходить ближе к краю, что когда берешь чашку чая, мизинец следует сгибать. Дженни больше всего ценила в людях светский лоск и была помешана на правилах хорошего тона, вычитанных ею в грошовых дамских журналах. Из тех же журналов она черпала сведения о модах, идеи туалетов, которые сама себе шила, советы, как сохранить белизну рук, как придать волосам мягкость и блеск с помощью яичного белка, влитого в воду перед ополаскиванием. Нельзя сказать, чтобы Джо не одобрял этого стремления Дженни к аристократической изысканности. Оно ему даже нравилось. Всякие мелочи вроде ее духов, жокей-клуб, ее кружевных лифчиков и просвечивающих сквозь блузку розовых ленточек приятно возбуждали его, создавали ощущение, что Дженни другая, особенная, не такая, как те уличные девицы, к которым он ходил иногда, когда Дженни заставляла его испытывать муки тантала, дразня его надеждой. Самая мысль о том, что он претерпел, еще больше разжигала в нем неутолимое желание. И сегодня, поднимаясь по лестнице дома номер 117А на Скотсвуд-Роуд, он говорил себе, что вечером доведет дело до конца или выяснит, почему это ему не удается. Войдя в заднюю комнату, он взглянул на часы и увидел, что опоздал. Дженни уже ушла наверх одеваться. Миссис Сенли лежала в гостиной с сильной мигренью. Филлис и Клэри убежали на улицу играть. Одна Салли дожидалась Джо, чтобы подать ему ужин. «А где твой папа?» — спросил вдруг Джо, после того, как с волчьей жадностью проглотил две копченые рыбки и почти целую свежую булку, запив все это тремя большими чашками чаю. «Уехал в Бирмингем. Секретарь не мог ехать, так папу послали вместо него. Он повез всех голубей, клубных и наших, для завтрашних полетов». Джо задумчиво ковырял вилкой в зубах. «Значит, Альф бесплатно прокатится в Бирмингем на полеты голубей, которые назначены на субботу. Везет же некоторым». Салли, критически наблюдавшая за Джо, пустила в него стрелу своего скороспелого остроумия. «Смотрите, не проглотите вилку», — предупредила она серьезным тоном. «А то она станет дребезжать, когда вы будете танцевать польку». Джо надулся. Он отлично понимал, что Салли его терпеть не может. И как он ни старался, ему не удалось расположить ее к себе. Когда Салли смотрела на него своими темными глазами, он испытывал неприятное чувство человека, которого видит насквозь. Иногда резкий иронический смех Салли, врывавшийся в его самоуверенный разговор, приводил Джо в полное замешательство, лишал хладнокровия, заставлял мучительно краснеть. Его кислая мина доставила Салли удовольствие, глаза у нее так и засверкали. Эта 11-летняя девочка обладала уже сильно развитым чувством юмора. Она весело продолжала его поддразнивать. «Вы, должно быть, хорошо танцуете. У вас такие длинные ноги. Вы умеете танцевать обратный вальс, мисс Сенли?» «Да, конечно, Джо. Ах, извините, я хотела сказать мистер Гоулин. Так попробуем?» «Да, пожалуйста, дорогой мистер Гоулин. Какая чудная музыка, не правда ли? Ах, грубиян, вы наступили мне на мозоль». Салли была и в самом деле очень забавна, когда, скорчив уморительную гримасу, закатывала свои большие черные глаза, артистически подражая жеманному, брюзгливому тону Дженни. «Разрешите угостить вас мороженым, дорогая? Или, может быть, хотите требухи?» «Чудная требуха, прямо из коровы. Можете получить все эти завитые штучки». Салли остановилась и кивком головы указала на потолок. Мисс Сенли завивается наверху. «А вы знаете, что наша фронтиха Дженни на ночь надевает на нос зажим, на котором мокрое белье закрепляют на веревке? Явилась час тому назад прямо из своего магазина. Она не служит, имейте в виду, служат только рабы. Заставила греть ей утюги. Ни за что, ни про что дала мне оплеуху. Вот приятный характер, не правда ли, Джозеф? Советую вам подумать, пока не поздно». «Ах да замолчи ты, нахальная девчонка!» Он встал из-за стола и направился к двери. Салли притворилась смущенной и жеманно затараторила. «К чему такие церемонии, дорогой мистер Гоулин? Зовите меня просто Магги. И как не стыдно курить молодому человеку с такими милыми глазами! О, не покидайте меня так скоро!» Она предусмотрительно загородила ему дорогу. «Позвольте, я спою вам песенку до вашего ухода, мистер Гоулин. Одну и совсем коротенькую!» Она манерно сложила руки, точь-в-точь, как Дженни у пианино, и запела высоким фальцетом. «Погляди на Анютины глазки, что пестреют в нашем саду». Пение прекратилось только тогда, когда за Джо захлопнулась дверь. Салли разразилась восторженным смехом, перекувырнувшись, бросилась со всего размаха на диван, свернулась калачиком на самом краю и от восторга забарабанила по пружинам. У себя в комнате Джо побрился, вымылся, надел свой парадный синий костюм, повязал новый зеленый галстук, аккуратно зашнуровал блестящие коричневые ботинки. Все же он был готов раньше Дженни и нетерпеливо ожидал ее в передней. Но когда Дженни сошла вниз, у Джо дух захватило от восторга, и он сразу перестал злиться. На ней было розовое платье, белые атласные туфельки, а на голове белый вязаный капор, последний крик моды. Серые глаза холодно блестели на прозрачном личике, нежном, как лепесток цветка. Она жеманно сосала ароматную постилку. «Честное слово, Дженни, вы просто загляденье!» Она приняла его восторг как нечто вполне естественное, накинула на свой наряд старое пальто, которое носила каждый день, взяла ключ от входной двери и сунула его в карман. Но тут ей бросились в глаза коричневые ботинки Джо. Углы ее губ опустились. Она сказала с раздражением: «Я ведь еще неделю тому назад говорила вам, Джо, чтобы вы купили себе лакированные туфли». «Пустяки! Все наши ребята ходят на клубные вечера в таких, как у меня. Я у них нарочно спрашивал. Не говорите глупостей, как будто я не знаю. Из-за ваших коричневых ботинок я буду казаться смешной. Наняли вы Кэп?» «Кэп», — Джо надулся. «Что она воображает, будто он Карнеджи?» Он угрюмо возразил: «Мы поедем в трамвае». Глаза Дженни от гнева стали совсем ледяными. «Ах так! Вот как вы, значит, ко мне относитесь! Я недостаточно хороша, по-вашему, чтобы ездить в кэбе?» С верхней площадки раздался голос Ады: «Дженни, Джо, не приходите поздно. Я приняла порошок и ложусь спать». «Не беспокойся, ма», — ответила Дженни тоном оскорбленной добродетели. «Мы, конечно, придем рано». Они успели вскочить в отходивший трамвай, но, к несчастью, он был переполнен. Теснота в трамвае еще больше рассердила Дженни, и она так посмотрела на кондуктора, когда он попросил Джо дать монету помельче, что кондуктор пришел в замешательство. Всю дорогу она молчала. Наконец приехали в Ероу и вышли из битком набитого красного вагона. В холодном молчании с видом оскорбленного достоинства Дженни дошла с Джо до зала чудаков. Войдя, они увидели, что бал уже начался. Вечер проходил неплохо, в атмосфере дружного, непринужденного веселья, и напоминал какое-нибудь ежегодное собрание родственников в большой счастливой семье зажиточного круга. На одном конце зала стояли столы, на которых был сервирован ужин, пирожные, сэндвичи, печенье, овощные консервы, груды мелких твердых апельсинов, по одному виду которых можно было безошибочно заключить, что они полны незрелых зернышек. Бутылки колы с ярко-красными ярлыками и два огромных медных сосуда с кранами для чая и кофе. На другом конце зала, на очень высокой эстраде, замаскированной снизу пальмами в катках, расположился оркестр, настоящий, с большим барабаном, который пускали в ход щедро, не жалея сил. А у рояля Франк МакГарви. Таких чудесных, веселых штучек, как Франк, не умел играть никто. А такт, когда Франк МакГарви играет, танцующим просто невозможно сбиться с такта. Он замечательно отбивает его, словно молотом ударяет ля-до, ля-до. Самый пол в зале чудаков, казалось, взлетал при этом ля и опускался в такт финальному до. Люди собрались компанейские, никто не важничал, не держался особняком. На стенах один против другого были наклеены два больших листа пищи и бумаги, на которых великолепным почерком сестры Франка МакГарви были перечислены все танцы в том порядке, в каком они должны были исполняться. Вальс «Ночи веселья», «Валетта», «С вами в гондоле» и так далее. У этих листов весело толпилась публика, пересмеиваясь, вытягивая шеи, чтобы лучше видеть. Пары подходили рука об руку, стоял смешанный запах духов и пота, раздавались восклицания. «Послушай, Белла, милочка, ты умеешь танцевать военный ту-степ?» Так приглашали на танцы. Или какой-нибудь юный кавалер, внимательно просмотрев список, отважно скользил по усыпанному опилками полу и, с разбегу попав прямо в объятия своей избранницы, говорил ей: «Это Лансье, детка, неужели ты не узнала мотив? Пошли танцевать». Дженни оглядела зал, увидела жалкое угощение, программы, наклеенные прямо на запотевшие стены, дешевые крикливые туалеты, ярко-красные, голубые, зеленые, смешной сюртук старого Маккенна, главного распорядителя. Заметила, что здесь многие не сочли нужным прийти в перчатках и бальных туфлях. Увидела кружок толстых пожилых жен пудлинговщиков, дружелюбно беседовавших в углу, пока их отпрыски прыгали и кружились на паркете перед ними. Все это Дженни успела охватить одним долгим взглядом и презрительно вздернула хорошенький носик. «Фи!» — фыркнула она, обращаясь к Джо. «Просто смотреть противно». «На что?» — Джо изумленно воззрился на нее. «Да на все!» — отрезала она. «Все тут так неизящно, вульгарно, не так, как в приличном обществе». «Неужели вы не будете танцевать?» Она равнодушно тряхнула головой. «А чего же? Потанцуем, пожалуй, раз за билеты заплачено. Пол здесь подходящий». Они танцевали, но Дженни при этом старалась держаться подальше от Джо и решительно отмежевалась от происходившего вокруг, от всего этого хлопанья в ладоши, топанья и оглушительных криков веселья. «А это еще что за фигура?» — спросила она пренебрежительно, когда они, танцуя ту-степ, проносились мимо двери. Джо посмотрел через плечо. Фигура оказалась мужчиной самого безобидного вида, средних лет, плотного сложения, с круглой головой и несколько кривыми ногами. «Это Джей Клинч», — пояснил Джо. «Кузнец в нашем цеху. Вы ему, кажется, понравились». «Очень нужно», — сказала чопорно Дженни и, самодовольно усмехаясь, добавила, гордая своим остроумием: «Я видела таких только в зоологическом саду». Она снова стала неразговорчива, надменно подняла брови, откинула голову с видом снисходительного превосходства, желая показать, что она выше всего этого. Но Дженни немного преждевременно осудила бал. К концу вечера начали появляться новые лица. И уже не рабочие, не рядовые члены клуба, как те, что с самого начала наводнили зал, а почетные гости. Несколько чертежников из конторы, бухгалтер мистер Ирвинг с женой, кассир Морган и даже старый мистер Клег, директор завода. Дженни немного оттаяла, она даже улыбнулась Джо. «Здесь становится как будто приличнее». Не успела она это сказать, как дверь распахнулась, и появился Стэнли Миллингтон, сам мистер Стэнли, наш мистер Стэнли. Великая минута! Он вошел веселый, свежий, вылащенный, в щегольском смокинге, и с ним пришла его невеста. Тут Дженни совсем воспрянула духом и пристальным взглядом впилась в молодую элегантную пару, следя, как они улыбаются и пожимают руки старейшим членам клуба. «Это с ним Лаура Тот», — прошептала она, задыхаясь от волнения. «Знаете, дочь инженера Гротмаркетских копий. Я ее очень часто вижу у нас в магазине. Они обручились в августе, об этом писали в курьере». Джо посмотрел на ее оживившееся лицо. Жадный интерес Дженни к лучшему обществу Тайнкасла, ее упоение своей осведомленностью о всех подробностях их жизни очень удивили его. Но зато она теперь окончательно отбросила свою холодную чопорность в обращении с ним. «Отчего мы не танцуем, Джо?» — пролепетала она и, встав, томно закружилась в его объятиях, стараясь держаться поближе к Миллингтону и мисс Тодд. «Это платье, что на ней, модель прямо от Бонара», — конфиденциально шепнула она на ухо Джо, когда они проносились мимо. «У Бонара в Тайнкасле, конечно, последние новинки. А кружева?» — она многозначительно закатила глаза. «Знаете?» Веселье было в разгаре. Гремел барабан. Франк Макгарви чаще прежнего импровизировал разные штучки. Пары кружились все быстрее, все неистовее. Люди были довольны тем, что молодой мистер Стэнли нашел время прийти, да еще привез с собой мисс Лауру. Стэнли Миллингтона одобряли в Йероу. Отец его умер несколько лет назад, когда Стэнли было всего 17 лет, и он еще учился в Сент-Битской школе. Таким образом, Стэнли прямо со школьной скамьи, румяным и стройным молодым атлетом, с только начинающими пробиваться усиками, явился на завод, чтобы знакомиться с делом под руководством старого Генри Клегга. Теперь, когда ему уже было 25, он сам управлял заводом и, как неутомимый энтузиаст, всегда стремился, по его собственному выражению, поступать правильно. Все соглашались, что Стэнли — человек с устоями, и добавляли: «Вот что значит хорошая школа». Основанная за 50 лет перед тем группой богатых купцов-диссидентов, Сент-Битская школа за короткое время своего существования успела приобрести все традиции закрытых учебных заведений. Здесь также на старших учениках лежала обязанность поддерживать дисциплину, а младшие всячески угождали старшим. Также делались вылазки в одну любимую кондитерскую, также царил сословный дух, также практиковалось хоровое пение для поднятия духа. Словом, можно было подумать, что доктор Фуллер, директор Сент-Битской школы, обошел все старые школы в Англии и сеткой для бабочек ловко вылавливал в каждой школе наилучшие из ее традиций. Спорту в школе придавалось громадное значение. Значки присуждались щедро, в них сочетались цвета школы, красивые цвета пурпуровый, алый и золотой. Стэнли, питавший горячую привязанность к своей школе, остался верен ее цветам. Он всегда носил что-нибудь — галстук, запонки, подтяжки или подвязки — этих знаменитых цветов — пурпурового, алого и золотого. Как бы отдавая дань уважения тому духу порядочности, который был девизом их школы. Эта-то истинная порядочность мистера Стэнли и побудила его явиться на вечер в клуб. Он хотел поступать, как полагается, порядочному человеку. И вот он пришел, был в высшей степени мил, пожимал мозолистые руки и в промежутках между вальсами с Лаурой танцевал несколько раз с тяжеловесными супругами своих старых служащих.